«Вполне себе, должно сработать», — кивнул товарищ и зашел в портал. Через пару секунд изнутри показались руки, которыми он коснулся трупа. «Ну что, работает?» — нетерпеливо спросил Петр, смотря то на высунутые руки, то на зомби. «Хрен знает, пока незаметно». Вдруг из портала высунулась Колина голова. «Ну как тут?» — спросил он. «Пока не ясно. А у тебя что, получается?» «Нумана уходит, с этим нет проблем. Моя, по крайней мере, уже кончилась. Так что, надеюсь, что все получится. Медленно как-то. Я уже переживаю, что в хранителе не хватит маны. Не, там нормально. Как понимаю, восстановление вне маны связано с процентами от общего количества. Ну да, 10 от объема хранителя в час, то есть 6400 маны в час. Отлично, то-то я смотрю, у меня мана кончилась. Начало вроде бы из хранителя браться, но особо не убывает оттуда. Просто стало медленнее прибывать. Короче, восстанавливается быстрее, чем тратит моя способность. Круть, тогда ждем. Блин, легко сказать ждем. Почти 2 часа Коля уменьшал эту тварь. Нас с Петром на нашем плоту успело весьма сильно укачать, да еще и обгорели на солнце. Но уходить никто не хотел, наблюдая за медленным, но все же уменьшением животинки. Хорошо, что после окончательной смерти она стала легче воды и не пошла на дно, когда при уменьшении нынешняя глубина стала ей не таким мелким. Уф, все, жесть как руки затекли, устало сказал Коля, держа в трясущихся руках микрокопию некогда гигантского зверя. «Не урони, смотри», — встревоженно сказал я, «а то волнами унесет еще нашу добычу». «Не уроню». «Ладно, пора спешить, слишком сильное уменьшение. Чувствую, может начать восстанавливаться в любой момент, или по весу, или по размеру, или и то, и другое разом. Нужно быстро или в чемодан, или на склад. Блин, ну так беги давай тогда быстрее». Коля кивнул и скрылся обратно в портале. «Надеюсь, что в эту секунду тварь резко не примет свой первоначальный размер и вес и не раздавит там мой дом и всех находящихся поблизости людей». «Поплыли уже на берег», — устало сказал Петр, имевший от морской болезни чутко зеленоватый цвет лица. «Ага, погребли. Назад было грести намного легче, поэтому через 10 минут мы уже затаскивали наш плот на берег. Какие дальнейшие планы? Домой? Не, покачал я головой. Я же еще не приступал к тому, зачем прибыл сюда. Мне нужно остров осмотреть, мало ли, вдруг тут опасные твари какие появились. Я не собираюсь отказываться от этого райского уголка и от своего рыбного заводика на нем. Е-мое, тут же теперь натуральные лесные завалы. Как мы справимся-то? Эх, ты прав. Ну ничего, сейчас схожу за Мишей с его птичками и волками. Вот у них точно быстрее получится. Вернувшись в деревню, я обнаружил Михаила на крыльце своего дома, что-то выговаривающего сидевшему прямо перед ним броненосцу. «Что, все же нагадил?» — хмыкнул я. «А ты его мордой потыкай». Мишка потупил взгляд в пол. Видимо, подумал, что я уже проходил через это, поэтому и подкинул ему звереныша. «Отложи пока воспитательную беседу. Бери попугая, ворона, пойдем остров обследовать, а с засранцем потом разберешься». Подросток кивнул и, так и не сказав мне ни слова, нырнул домой, а я пошел к волку. «Джейк, пошли, поможешь в разведке на острове», — крикнул я ему, подходя ближе. Они с волчицей в данный момент лежали сверху сделанной мной для них будки и о чем-то перерыкивались. Услышав меня, он спрыгнул вниз и направился в мою сторону. Подруга сзади тихонько заскулила. «Что, с нами хочешь?» — спросил я, отлично поняв, с чем связана ее реакция. Так кивнула и, положив голову на лапы, замахала хвостом, типа просясь. «Ладно, пошли. Джейк, не возражаешь?» Волк на секунду задумался, а потом послал мне картинку, где он показывал, что они бегут вместе по джунглям. Безусловно, ходить там только вместе, не разделяясь. В случае опасности, организованно отступить и вернуться ко мне. «Ясно?» Волки синхронно кивнули. «Ну тогда пошли в портал. Вон как раз и Мишка со своими птицами появился. Посмотрим, что там в глубине острова теперь кроется». Глава 10. Махнув рукой Мишке, чтобы следовал за нами, мы с волками направились в портал. Миг, и вот мы на острове. «Ну и бардак», — почесал макушку Михаил, смотря на захламленный пляж. «Не без этого. Ладно, запускай свои беспилотники, пусть смотрит. А вы, лохматые друзья, бегите в лес, снизу проверяйте. Все, раньше начнем, раньше закончим». Михаил кивнул, и его птицы взмыли в небо, полетев в разные стороны острова. Волки также сорвались в лес. «А мы что будем делать?» — Просто ждать? Ну да, а что еще остается? Пожал я плечами. Не советую расслабляться. Можно хотя бы искупаться, раз мы тут, солнце жарит. Миша, контролируй птиц. Эх, хорошо, вздохнул Миша и улегся на камень. Ну а я сел рядом, смотря в сторону леса, на случай, если какая-нибудь образина выйдет, пропущенная нашими разведчиками. В итоге, птицы облетели остров всего лишь за час. По сравнению с прошлым разом, он увеличился не так и намного, как я ожидал, всего лишь где-то процентов на 50, за счет того присоединенного куска с непонятными пока что зданиями и горой. Дядь Вов, там только трупы. Мертвые трупы, или живые трупы? Ну, в смысле зомби. Мертвые. Зомби не видно. Кстати, судя по фигурам, это инсаумцы. Во как, в неожиданном месте всплыли доходяги. Ага, именно всплыли. Они, походу, во время этого цунами потопли. С чего взял? Да целые они, особых травм не вижу. Зато много луж осталось, судя по всему, волна по всему острову прошла, а эти, как понимаю, то ли не успели, то ли не догадались на деревья залезть. Это хорошо, надеюсь, что выживших не будет. Не хочу здесь видеть ни зомбари, ни животных, ни людей. Злой вы, дядь Вов, от мертвых мало пользы, а вот живых можно убить и прокачаться. Это я еще злой. После возвращения птиц, мы еще пару часов дожидались волков, которые вернулись довольные, с потяжелевшим пузом. Что, нажрались инсаамского мясца? С усмешкой спросил я, на что звери радостно закивали. Дядь Вов, дельфины, вдруг крикнул Мишка, смотря в море. Я посмотрел на водную гладь, и правда, метрах в 100 от берега плескалась стайка этих животных, или рыб. Не, они млекопитающие, поэтому точно животных. Чего стоишь, давай, себе хотя бы одного захомутай. Я и так, но далековато, сложно очень. Пробуй, старайся. Прошло 10 напряженных минут, и от плещущейся стаи отделились две особи и поплыли к нам. Получилось, получилось. Запрыгал на месте Мишка. Молоток, хорошая работа, похвалил я. Дядь Вов, ну мы же с островом закончили. Ну, думаю, да, а что, можно я с дельфинами поплаваю? В смысле, прям там, в море? Ну да, а чего? Дело твое, хочешь, плыви, только осторожней. Да я хорошо плаваю, не переживайте. Ладно, но имей в виду, в море тоже твари живут. Мы тут недавно 100-метровую дуру уничтожили. Да, я видел, как дядь Коля нес ее в уменьшенном виде. Кстати, вот тебе и задание для твоих дельфинов. Как наскучит плавать, пусти их на поиск живности в океане, может найдут кого аналогичного по размеру. Очень уж мы нуждаемся в большом количестве мяса. И неважно, живое оно будет или мертвое. А может еще что-нибудь интересное найдете. Например, сокровища затонувших кораблей. Ух ты, сокровища, точно. Загорелись глаза у пацана. Все, давай, развлекайся. Я портал тут оставлю. Наскучит, возвращайся. Хорошо, спасибо, дядь Вов. Ни во что. Подросток умчался к своим новым питомцам, а я повернулся к волкам. Ну что, остров безопасен? Волки переглянулись между собой, потом посмотрели на меня и одновременно кивнули. Отлично, можете пока здесь погулять, трупы пожрать, чтобы не воняли. Короче, на пару дней остров в вашем распоряжении. Щенков, кстати, тоже сюда заберите, чтобы им скучно не было там. Волчица пару секунд подумала, потом снова кивнула и побежала в портал, из которого через пару минут выбежала, а следом за ней ее выводок. Последним из портала показался валенок. Он-то куда? Ну ладно, его дело. Пусть животинки развлекаются. Так-то я тут скорее корыстные цели преследовал, предлагая волчице забрать детенышей. Теперь она точно еще несколько раз прошерстит остров, в поисках возможных врагов, чтобы ее выводку ничего не угрожало. Ну а я пойду посещу Сухой Дол, интересно, как они там справились с последствиями землетрясения и появления новых земель. О том, что могли не справиться, я предпочитал не думать. Так-с, создадим отсюда портал сразу туда, прямо к Терещенко. Алексеич, привет. Поприветствовал я главу поселка, появляясь из портала прямо у него в кабинете. Ах ты же б твою мать, сказал он сложное слово, подскакивая с кресла, в котором сидел за своим столом. Твою ж дивизию, Вова, ты чего пугаешь? Прости, не подумал, соврал я. Как у вас тут, чего нового? Историю про три луны и землетрясение опустить? Безусловно, сие действо не прошло мимо нас. Ну тогда ничего особого, все так же. Не понял, даже не было никаких нападений, откуда знаешь? Были. Зомбари как поперли отовсюду, что мы аж струхнули поначалу, но потом собрались, да начали им наваливать люлей. Там, кстати, даже кентавры какие-то мертвые были, я ни разу таких не видел. Но в какой-то момент все твари неожиданно развернулись и разом куда-то свалили. Чудеса прям. Хех, не благодари. В смысле? Да это я малость накосячил и позвал всех окрестных зомби к себе. Есть у меня такая способность. Только с радиусом зова перестарался, вот ваши и пошли к нам. Мы их потом еще много часов били. Хрена се ты псих. И как, справились? Как видишь, пожал я плечами. Да уж, ты, пожалуйста, у нас ничего подобного не делай. Ну, в принципе, спасибо за помощь. Скорее всего и сами бы справились, но не факт, что обошлось бы без жертв. А мы сначала даже думали, что это какой-то странный тактический ход от противника, но зомби так и не вернулись. Теперь понятно, почему. Ага, именно. Ну ладно, раз у вас тут все хорошо, то я слетаю в Славянку, спрошу, как там обстановка. Не парься, там все норм, мы с ними на связи. Кстати, там была аналогичная ситуация, все местные зомбари поубегали к тебе. А как, да я прям спаситель рода человеческого, типа того. Ну хорошо, значит я пошел к себе, да можешь заскочить к парням, поздороваться. Они, кстати, вспоминали про тебя, спрашивали, куда пропал. А я-то откуда знаю, ты там чаще бываешь, чем тут. Обязательно заскочу, но чуть позже, смотри сам. Все, я пошел, береги себя, Алексеич. Ага, ты себя тоже. Вернувшись к себе и сев на свое кресло-качалку, которое так и стояло на крыльце, я задумался, а чего же дальше мне нужно? Наконец-то, первоначальный поток необходимых к решению вопросов схлынул и теперь можно обдумать, как жить дальше. Полагаю, нужно всерьез обдумать вариант с перестройкой деревни, ибо то, как жили раньше, хорошо для мирного времени, а не сейчас, когда в любой момент можно ждать любой неожиданности. И недавнее землетрясение хороший тому пример. Нам вообще повезло, что никто не погиб. Хорошо, что зомби были низких уровней. Хотя, если подумать, не таких и низких, это скорее у нас они завышенные. А иначе могла случиться очень неприятная ситуация. Да уж, долбанные иные миры. И как так получилось, что они наслоились на наш? Кто бы знал бы, да кого я обманываю. Я же знаю, чьих это рук дело. Готов поспорить, тех самых, кто в принципе наслал на нас этот зомби-апокалипсис. Боюсь даже представить, сколько людей уже умерло из-за этого совмещения миров. Нужно бы с родственниками связаться, как они там. Только вот знать бы, как туда добраться. Да и обещание, данное Михаилу, нужно выполнить и найти его родителей. Но чтобы на это путешествие решиться, мне нужно как-то обезопасить своих людей. А как это сделать? Да элементарно. Если подумать, то для обороны нам хватило бы, как это ни странно, обычной крепостной стены, да кучи башен защиты. Да даже без башен, загони на стену людей и они перебьют всех нападавших рано или поздно, так как у зомби довольно сложно с осадным оборудованием. Единственную проблему могут создать охотники, которые довольно высоко прыгают, но их не особо много встречается. Значит, будем перестраивать деревню. Первое, чем я займусь, выкуплю наконец себе участок земли нормальный по размеру, на котором смогут разместиться люди. Далее, окружу этот участок для начала рвом, а затем построю стену. Ну и займусь строительством жилья для жителей, как же без него. Думаю, мы отойдем от варианта одноэтажных домов, а сделаем или один высокий дом на всех или несколько, но пониже. Ну а сады и огороды, да пожалуйста. Думаю, места будет достаточно, чтобы каждому выделить по участку земли, но только за стеной, чтобы не занимать полезную площадь. А может и общие поля сделаем. Короче, начинаем строительство отдельно взятого города-крепости в сельской местности с колхозно-общинным строем. Я поднялся и прошел в дом. Ну что, чего надумал, умная голова? Спросил меня Петр, пивший чай у окна. А Колян где? И чего ты меня не спрашиваешь? Как там на острове обстановка и всех ли вражин зачистили? Коля в деревню погнал, за трупами. Там еще несколько насобирали. А чего спрашивать про остров? Раз ты вернулся, а волчица утащила туда своих волчат, да и Миша там остался, значит там все тихо спокойно. Ну и врагов особых не было, иначе ты сразу бы прибежал хвастаться, а не сидел бы думал в своем пенсионерском кресле. И ничего оно не пенсионерское, а ты прям Холмс, который Шерлок. Ну да, а чего бы нет, я такой, я умный, верю, верю. Ну что же, я тоже сгоняю в деревню, нужно порадовать жителей грядущими изменениями. О, а вот тут поподробней. Поехали, значит, вместе, заодно и Славку с собой надо взять. Да он тоже где-то в деревне тусуется. Ну тогда вдвоем поедем. Сейчас только оповещу всех, чтобы собирались в одном месте, чтобы потом каждому отдельно не рассказывать. Всем, всем, всем. Радиус 4 километра. Внимание, говорит Владимир. Просьба всем собраться около дома Татьяны через 15 минут. Будет важное объявление. Отправить. Черт, умеешь ты заинтриговать, Вов, почесал затылок Петр. Хоть намекни, позже. Поехали. Подошли к броневику, забрались внутрь и выехали за ворота. Стоп, что за хрень? Удивленно спросил я. А было от чего удивляться? К нашему дому мчались кентавры полным составом. Ай, млять, снова затупил, наорал в эфир о сборе. А ведь кентавры тоже в зоне слышимости оказались. Хорош же я, позвал их куда-то, куда они сами не знают. Вот и бегут в единственно знакомое им место, ко мне домой. Ты, походу, их тоже позвал, сказал Петр уже известную мне мысль. Именно. Погоди, объясню союзникам свою дурость, сказал я, выходя из машины. Друг Владимир, ты нас куда-то позвал, но мы не поняли куда. Вот и прибежали как смогли, сказал Крау. После того, как толпа кирхов остановилась около меня. Простите, друзья, моя ошибка, не планировал вас звать. Просто хотел с людьми кое-что обсудить, но раз вы пришли, то сначала вам расскажу, я планирую построить на своей земле общий дом, в котором все люди будут жить вместе, а не каждый в своем доме. Владимир, нам есть необходимость жить в подобных домах, так-то нам простор необходим, сам понимаешь. Ну я так делаю скорее для безопасности, чем для комфорта. Если не хотите, можете жить как жили. Но, в случае какого нападения могут быть сложности, сами понимаете. Хорошо, друг, мы обдумаем этот момент. Но, если честно, лучше бы остались там, где ты нам уже указал жить. Да, понимаю. В принципе, с вашей скоростью бега, в случае чего сможете вернуться оперативно под защиту будущих стен. Согласен. Ну так что, мы можем возвращаться к себе. Да. Крау, еще раз прошу простить, что отвлек вас. Ничего страшного, друг. Кентавры развернулись и не спеша пошли в место постоянной дислокации, а я вернулся в броневик. Нас ждет большая стройка, спросил Петр, слышавший разговор. Ага, теперь думаю, где найти хреновую тучу металла для стены. Это да, проблема. Хотя можешь для начала организовать просто ров побольше, точнее, поглубже. Ну да, так и планирую. Поехали, короче. Когда мы доехали, перед домом уже находилась толпа волнующихся людей. Наделал я шороху своим экстренным сообщением. Конечно, мы остановились около начала толпы, так как проехать к самому дому не представлялось возможным. Как ни странно, но наше появление прошло как-то незамеченным. Люди в основном были заняты разговорами между собой, да обсуждением причины сбора. Протиснувшись через людей к калитке, я зашел внутрь и подошел к Татьяне, стоявший там вместе со своими родными и помощницей. «Вова, что случилось?» – встревоженно спросила она. «Да ничего, просто подумал, что пора организовать нормальное проживание, а не как сейчас. Я ошибся, пустив на самотек развитие поселка и теперь планирую реорганизацию всей деревни. Как-то ты слишком все усложняешь, как мне кажется», – покачала головой Татьяна. «Никто не погиб, даже особо не ранен». «Ага, не ранен, так как успели прокачаться все. А если бы были с прошлыми уровнями, да еще и было время свалить в портал в безопасное место. Тут скорее везение, на которое больше не хочу полагаться. В общем, это вопрос решенный, скоро будет переезд». «Понятно. Ну тогда давай, объявляй народу решение», как-то неодобрительно покачала она головой. Я оглянулся, думая, что использовать в качестве сцены. «Эх, я и так не люблю сборища людей, а теперь еще и выступать придется перед толпой. Ну что поделать, придется». В итоге, я забрался на ту самую будку, построенную для портала до острова. «Внимание! Прошу всех замолчать!» — крикнул я, забравшись на нее и повернувшись к людям. Люди затихли и все уставились на меня. «Спасибо. Причина, по которой решил вас здесь собрать, довольно проста, в связи с тем, что в любой момент может наступить какой-нибудь звездец, наподобие прошедшего недавно. Я решил малость перестроить нашу деревню, чтобы избежать подобных неприятных моментов. А что такого? Отбились же и даже без особых проблем», — крикнул кто-то из толпы. «Да ну», — хмыкнул я, — «не погиб никто только из-за наличия портала и наших довольно высоких уровней. А если бы уровни тварей были хоть немного повыше, Короче, готовьтесь к тому, что скоро переселитесь немного поближе к моему дому. Скоро я там то ли один здоровый дом построю с квартирами на всех, то ли несколько поменьше, а то я тот еще домостроитель, опасаюсь небоскребы городить. Так-то, в принципе, особо ничего не изменится. Просто станет безопаснее жить и приятней. Услуги я там организую, перестанете в туалет ходить на улицу, да воду в колодцах набирать. Во, а сейчас люди даже обрадовались, услышав про туалет и воду. Надо же, не думал, что для многих это проблема. С огородами пока не уверен, скорее всего, они будут в отдалении, за стеной самой деревни, так как внутри пространство ограничено. В общем, готовьтесь снова начинать жить как в городе. А если я не хочу, я, быть может, наоборот для этого в деревню переехал, чтобы быть ближе к земле. Да ради бога, начал я уже раздражаться. Кто не хочет, может оставаться на текущем своем месте обитания, только за помощью не прибегайте в случае чего. И из списка жителей я вас уберу, чтобы не отвлекаться. А так живите, как хотите. И, быть может, ваша мечта быть ближе к земле исполнится. Буквально. Хотя вряд ли, ибо после смерти вас вряд ли в нее закопают, а вы просто будете ходить в виде зомби, пока не упокоитесь у меня на складе. Я все сказал, о времени переселения сообщу поздней, как только все подготовлю. Все, до встречи. Спрыгнув со своего импровизированного постамента, я пошел в сторону автомобиля, стоявшего рядом с ним Петра и подошедшего Николая. Сыпавшиеся вопросы я игнорировал, просто говоря всем одно и то же. Все вопросы передавайте в письменном виде через Татьяну. Да, невежливо, но объяснять всем одно и то же желания не было. Пусть подумают, пообщаются, может часть вопросов сами отпадут. Сев в машину, мы направились в стороны дома. «Как-то резко ты», — сказал Коля. «Готовьтесь, скоро переезд. Кто не хочет, скоро сдохнет». «Ай, только ты не начинай», — поморщился я. «Не хочу ни с кем спорить и буду делать, как считаю нужным. Советы, послушаю. Несогласие с моим решением слушать не буду». «Да не, я чего, я ничего», — пошел на попятную Николай. «Вы как там, все трупы собрали?» Сменил я неприятную мне тему. «Вонять по округе не будет, да вроде не должно». Два раза перепроверяли, обнюхали там все в кустах, кучу клещей из себя поснимали. Ну хорошо, значит можно землю покупать, раз больше поступлений мяса не ожидается. Доехав до дома, я сразу же нырнул в кокон. Режим строительства. Так-с, сколько там органики скопилось. Ох, мать моя женщина. Почти 3000 тонн мяса. Жесть какая-то. Ну понятно, что почти 1000 тонн дал тот зомбакит, но вот получается, что мы настреляли почти 20 тысяч зомбари, если брать во внимание средний вес зомбари за 100 кг. Хотя, мы ведь также и Кирхов целое море завалили, а вес там далеко за 100 кг, обычно даже свыше 500 кг. Да еще и ящеры ведь в эту кучу входят, которых мы завалили на острове. Так что, в принципе, даже как-то маловато получается. Ну-с, начнем. Для ровного счета, сделаю себе участок 200 на 200 метров. Только мой дом будет не в самом центре, а просто находиться на одном из углов, чтобы быть подальше от остальных людей. Отдалим только его на 3 метра от края, на случай, если нужно будет делать еще одну стену. Оставшиеся почти 100 тонн органики оставлю про запас. Кайф, я становлюсь реальным землевладельцем. Теперь начнем его облагораживать. Для начала, следует обезопасить участок. Забор, естественно, только не обычный каменный, а бронированный. Правда, столько железа у меня нема, поэтому пойдем иным путем. Послушаюсь совета Петра, да, к тому же, и сам так думал. Выроем камыров, ширина, 2 метра, поступимся полезной площадью. Глубина, ну пусть будет 10 метров, для начала, а там посмотрим. Теперь считаем, сколько нам маны, чтобы сделать одну сторону. Это убрать нужно 4000 кубов земли. Черт, ничего себе объемы. Ну что же, будем слона есть по частям. Значит, первым этапом сделаем 100-метровый кусок рва, чтобы совсем без маны не остаться. Мысленно выделяем нужный кусок земли и одним желанием убираем все на склад. Вжух, разом пропало почти 31000 маны. Не понял, как так? А, ну да, на указанном участке в среднем где-то метров до 3 глубиной была земля, а потом пошла все та же скала. А так как убирать землю стоит 10 маны, а камень уже 20, то и вышло столько, с учетом моей 10 скидки за количество населения. Рядом с домом теперь пролегал длинный широкий ров, как бы не завалился в него кто-нибудь из жителей случайно. Понятно, что при падении с такой высоты вряд ли помрет, с учетом текущих уровней, но все равно приятного мало. А это значит, что нужно какую-нибудь защиту от падения сделать, ленточку натянуть, что ли? Не, лучше заборчик. Тем более, нужно как-нибудь края ямы укрепить, а то там, где просто земля, скоро все осыплется вниз. Поэтому, сделаю-ка я на самом краю каменный заборчик, высотой от уровня земли будет с метр, чтобы случайно никто не завалился. Выше не вижу смысла, так как если кто-нибудь решит специально упасть в яму, то ему и двухметровый забор не помешает, поэтому хрен на него, на самоубийцу эдакого. Защиту от дурака делать не собираюсь, а глубиной забор будет до момента начала скалы, вплавлю для надежности в нее. Считаем теперь, что мне нужно. Для 1 квадратного метра обычного каменного заборчика мне нужно 200 килограмм бетона, он же камень обыкновенный, до 20 единиц маны. Считаем, сколько мне сейчас нужно материалов для строительства. 3 метра ниже уровня земли, 1 метр над ним, да все это на протяжении 100 метров, да с двух сторон. Получается 800 квадратных метров каменной стены. Это, выходит, 160 тонн бетона, до 16000 единиц маны. А еще и скидка на строительство 10. Строить, хех, да хоть сейчас, построить. Плюс 24 тысячи единиц опыта. Мой ров с двух сторон теперь обрамляет симпатичный заборчик. Так что, если кто-то и упадет, то сам дурак. Остались неприкрытые по 2 метра с каждой стороны рва, но там, в случае чего, можно и ленточку натянуть. Ну что, пока хватит, пусть мана копится. Кокон, выход, вышел, да потянулся. Сделал это чисто по привычке, а не от того, что тело затекло. Ну-с, чем займемся далее? Вдруг я почувствовал, что кто-то оказался на моей земле, причем оказался в районе действующих порталов. И кто же там пришел, а главное, откуда? Быстро спустившись, я вышел на улицу. «Привет, Савва», — сказал я, увидев, кто пожаловал к нам. «Ты какими судьбами?» «Привет, Вов, ты прости, что так внезапно, но, меня руководство послало. Помощь твоя нужна, ну или совет, кто бы сомневался», — вздохнул я, но в душе был рад этому факту. «Если просит помощи, значит, можно в ответ что-нибудь попросить, например, железо, да побольше, лишь бы та помощь, которая от меня требуется, оказалась мне по силам. А что нужно-то? Да мы там нарвались на каких-то очередных уродов тощих, уже собрались их валить, а они вдруг попросили позвать тебя, точнее, какого-то мужика, которого они знают по имени Владимир. Ну, руководство сразу на тебя и подумало. Вот меня и позвали уточнить, не ты ли это, тощие уроды, говоришь? Понятно, теперь в нашем мире и инсаамцы объявились, на этот раз живые. Ну пойдем тогда, поговорим с ними». Глава 11. «А я думал, что ключи от этой квартиры есть только у меня», — сказал я, после того, как мы вошли в портал и появились в той квартире, которую мне выделили в доме, где обитала группа медведя. «Такой большой, а в сказки веришь», — хмыкнул этот большой человек. «Тоже верно», — кивнул я. «А что за проблема с инсаамцами? С кем? Ну с теми доходягами, с кем вы повстречались. Неужели не смогли запинать их толпой, или их много появилось?» «Да вроде немного, но они, заразы, как-то быстро сориентировались сразу после своего появления здесь и свалили со своего поселка, или как там он называется. Почти сразу же сумели затихариться в станции метро, по пути забрав с собой несколько заложников. Вожи заразы хитровыделанные. Поняли, что в их домиках особо не смогут противостоять. Ага, и теперь не нравится руководству, когда под боком находятся непонятные уроды. В итоге, нас послали их выселить, но они там уже успели баррикад нагородить, да еще и стреляют меткой так больно». Медведь потер грудь. «Так что, мы тактично свалили. У нас настал своеобразный паритет. Они не могут высунуться наружу, мы, зайти внутрь. Понятно, что рано или поздно сомнем, но с текущей обстановкой, у нас нет особого желания и возможности держать там большой отряд, чтобы их сдерживать. Уже начали даже обсуждать возможность с помощью газа всех там похоронить, включая заложников, но тут от них пришел парламентер и попросил некого Владимира. А самый отбитый Владимир, это ты. В хорошем смысле этого слова, конечно. Ну то, что ты нашел того, кого следует, ты, наверное, уже понял. А вот насчет отбитого не знаю, то ли льстит мне, что подумали обо мне, то ли наоборот обижаться. Да брось ты, махнул он рукой. Ну что, может хватит тут стоять. Поехали к руководству, а я не знаю, чего ты остановился. Поехали, конечно, только почему к руководству? Айда сразу к доходягам. Не, доложить-то надо, что спаситель человечества прибыл. Уговорил, поехали. Мы спустились вниз, где сели в стоящий около подъезда автомобиль и рванули в администрацию. Через несколько минут подъехали, прошли сквозь ряды охраны, да еще подверглись нескольким проверкам, в том числе смурным бородатым мужиком в каком-то плаще мантии, да еще и с посохом в руке. «Косплеит Гендальфа?» – спросил я Савву, пока мы поднимались в кабинет к Михальчуку. «Кто?» – не понял вначале он, а потом заржал, осознав, кого я имею в виду. «Миха, типа того, только ему не говори об этом, обидится. Есть способности у него, чтобы замаскированных людей и нелюдей распознавать. Вот и дежурит теперь, бедолага, вместо того, чтобы качаться, отчего очень не в духе». Далее зашли в кабинет местного руководителя, где по своему обыкновению сидел сам Егор Михальчук, а также его замы по внутренней и внешней безопасности, Марат и Виктор. «Всем привет», – поздоровался я. «Здравствуй, Вова», – поприветствовал меня Егор. «Как понимаю, ты в курсе, кто обитает у нас в метро?» «Ага, слыхал про таких, общался даже». «И, что скажешь, злые они, мне не особо нравятся, но бойцы хорошие. А чего вы от меня хотите? Потравили бы, как планировали и всего делов». «Негуманный ты какой-то», — покачал головой Марат. «Божьи твари, а ты их всех под нож, к тому же, у них заложники. Время такое, кто не с нами, тот против нас», — пожал я плечами. «Людей в плену, конечно, жалко, но если нет другого выхода, то что поделать, а чего хотите от разговоров с ними? Вот поэтому тебя и позвали, чтобы вместе найти другой выход, раз представилась возможность. А хотим мы, чтобы, как минимум, они отпустили заложников, а потом и потравить всех можно», — сказал Егор. «А сколько там заложников?» «Порядка 30 человек, из них 25 гражданских, остальные — наши бойцы. В случае необходимости, конечно, придется пожертвовать людьми, но только в крайнем случае. Мы не можем выходы из метро долго блокировать, слишком много человеческих ресурсов на это тратится, которые очень необходимы в других местах. У нас очень мало времени, но если есть возможность поговорить, почему бы нет?» «Да, да, я понял про поговорить, но у меня есть просьба». «Эх, корыстный ты человек, Володя», — покачал головой Егор. «Какие твои требования? Обидеть хочешь? Я и так готов помочь спасти людей. Повезет, кстати, если они там живы еще, а то зная инсаумцев. А вообще, у меня не требование, а именно просьба. Говори уж, чего ты как красна девица жмешься? Мне нужно железо, и много железа. Много это сколько? Сколько не жалко. Все возьму. Не лопнешь?» — хмыкнул Виктор. «А ты насыпи отойди», — ответил я ему. «Ладно, подумаем, как тебя умаслить. Но сначала людей освободи, времени и правда мало». «Хорошо, спасибо. Ну что, поехали, пообщаемся с доходягами. Кстати, а вы уверены, что они еще там? Может, они уже туннелями ушли?» «Не считай себя умнее других», — поморщился глава. «У нас заслоны в обоих туннелях, ведущих оттуда». «Понял, замолкаю. Кстати, что там с моими таблетками? Нашел?» «Да, нашел. Скоро должны доставить коробку». «Коробку? Круть, спасибо. Сочтемся. Ну все, иди, общайся». Мы с Медведем вышли из здания, сели все в тот же автомобиль, на котором приехали сюда, и направились куда-то по улицам. «А вот, судя по всему, нужная нам станция метро. Теперь понятно, почему парни так волнуются, ведь почти в центре их анклава выживших появилось поселение инсаумцев, а вон и дома, видимые мной ранее в их деревне в другом мире. Повезло доходягам, что рядом с метро их разместило, успели туда смыться, когда кипиш начался. Метро в данный момент было оцеплено кучей техники, да толпой серьезно выглядевших людей в самом разнообразном обмундировании. Теперь я понял, что ты имел в виду, когда говорил, что много людей сюда пригнали», — сказал я Медведю. «Ну да, стоим тут, ждем приказа. То ли на штурм идти, то ли просто похоронить их там всех, если это будет целесообразно». «Ладно, я пошел», — сказал я, начиная идти в сторону входа в метро. «Куда? Шлем хоть надень и броник. Я же говорил, что стреляют эти засранцы дюжи метко. Системная броня, да если бы обычная, на системную очередь на год вперед, тогда толку нет. У меня кожа крепче, а против системного оружия несистемная броня защищает не лучше бумаги». «Эх, да, наверное, ты прав. Не пуха тебе. Да ну тебя к черту», — бросил я через плечо, пробираясь через ряды силовиков. Те поначалу пытались меня остановить, но окрик совы прервал их неуклюжие попытки. Зайдя под вывеску с большой буквы «М», я начал пешком спускаться вниз по неработающему эскалатору. Хорошо, хоть фонарик мне догадались вручить перед спуском, а то бы точно расшибся тут, с учетом количества мусора на ступеньках. И когда так засрать успели? Вдруг откуда-то снизу раздался едва слышный выстрел, и мое плечо дернулось от попадания. «Ай, мля, вы там охренели, что ли?» — заорал я, скрючиваясь от боли. «Нет, никакого урона выстрел мне не нанес, ну разве что совсем минимальный, 10-20 единиц. Но больно было, будто шершень вдарил, был у меня как-то такой неудачный опыт. Видимо, на снижение болевых ощущений от инсаамского оружия наличие высокого уровня не особо действует. Владимир», — через несколько секунд откуда-то снизу раздался знакомый голос. «Если не ошибаюсь, это был Крас. Ну, а кто еще? Вы меня звали, вот я и пришел, а вы стрелять начали. Может мне уйти? Да пусть вас тут всех завалит, раз такие недобрые». Снизу послышались шипящие звуки, а потом раздался удар, следом за которым раздалось едва слышное шипение. «Хех, походу, стрелка приголубили, найдя крайнего. Прошу простить, Владимир, спускайся, тебе здесь не грозит опасность». Я как стоял, потирая плечо, так чуть и не сел на ступеньку. «Это что?» — инсаамец сам извинился первым. «Чудны дела твои, система. Что же там у них произошло такого страшного?» Я начал медленно спускать, готовясь в каждую секунду упасть вниз. Не сказал бы, что такое уж не, но нужно пробовать как-то избегать выстрелов, а то что-то я уверился в своей неуязвимости, в связи с высоким уровнем. Да штук 5 таких выстрелов подряд, и меня можно брать теплым и расплывшимся, как медуза от боли. Внизу из подручных средств и лавок была сооружена баррикада, за которой я видел инсаамские лица, с настороженностью смотревшие на меня. «Товарищи, может, уберете свою постройку? Не карабкаться ведь мне через нее». С той стороны баррикады тут же раздалось несколько команд на инсаамском языке, и там начали шебуршиться, разбирая завал. Через минуту образовался достаточной ширины проход, через который я и пробрался. «Привет, Крас, а уютно вы тут разместились, нечего сказать», — поздоровался я со знакомым мне инсаамцем, осматривая все вокруг. Здесь находилось полно иномерцев, разместившись кто где, кто на оставшихся свободными лавках, кто просто на полу. Женщины, дети, даже пару стариков увидел. Вокруг горели какие-то чадящие черным дымом самодельные факелы, отчего дышать здесь было весьма проблематично. «Владимир, нам нужна твоя помощь, аще», — будто сквозь силу выдавил из себя инсаамец. «Сегодня точно небо упадет на землю», — покачал я головой. «Что? Когда? Откуда зэ знаешь, ше?» — опасливо покосившись наверх, спросил этот доверчивый доходяга. «Да не, я просто говорю, что удивлен твоими словами. На тебя совсем не похоже, если честно. Может, тебя подменили?» «Смешно», — кивнул тот. «Я это, я. Но многое изменилось с нашей и прошлой встречи, и тебе приходится наступить на горло своим принципам», — сказал я, продолжая за него. «Ради нашего выживания», — кивнул тот. «Хорошо, чего ты хочешь? Выведи нас сюда, либо попроси своих людей уйти». «Ну, я что-то подобного и ожидал, но как-то вы прошли по сложному пути. Зачем заложников взяли? Почему изначально не захотели разговаривать и обсуждать? Ваши люди первые начали стрелять, а потом попробовали спуститься к нам с оружием, а не переговорами». «Ну-ну, а если бы они пришли к вам безоружные, то вы бы их приняли с распростертыми объятиями и стали бы брататься», — хмыкнул я. «А гражданские тоже спускались к вам, или вы их на поверхности для чего-то взяли? А может, спуск сюда в ваше временное логово с оружием как раз произошел из-за вашего захвата заложников?» Понятно, что я придумывал варианты, не зная сути, но, судя по тому, что Крас не сказал ничего в ответ, то я не особо ошибся. «Ты в курсе, что наши миры, судя по всему, как-то объединились?» «В курсе», — кивнул тот. «Поэтому и нужна помощь. Мы почти ничего не знаем о твоем мире. Нам нужно в то место, где нас никто не побеспокоит. За это мы отпустим заложников. Ты реально считаешь, что вас так просто отпустят, зная о вашей воинственности?» Искренне рассмеялся я. «Тем более в место, где никто не побеспокоит. Не обижайся, Крас, но это очень наивно. Люди опасаются вас, поэтому вряд ли дадут время, чтобы вы могли как-то освоиться». «Но как же», — начал было он, оглядываясь вокруг. Мне даже жалко его стало на секунду, С такой болью он смотрел на своих соплеменников. Или какой у них там общественный строй, ну вот так вот, крас. И не думайте, что наличие заложников может как-то помочь вам. Свобода инсаамцев может в дальнейшем принести много хлопот, так что вероятнее, что вас тут убьют всех сразу, скопом. Владимир, что же нам тогда делать? А я откуда знаю? Меня попросили с вами поговорить, обсудить возможность освобождения заложников, но, если ваши условия просто освобождение и позволить вам уйти, то не думаю, что руководство пойдет на это. Я не блефовал, я не пугал, я констатировал факт. Отпускать куда-то такую кучу злобных доходяг я сам бы не стал. Вряд ли, конечно, стал травить их вместе с заложниками, но если была бы необходимость выбора, или выпустить иномирян, или убить 30 человек, я не знаю, что сделал бы и очень рад, что мне не предстоит делать данный выбор. В какой-то степени, мне было жаль и заложников, и их пленителей. Да только что тут можно сделать, хотя, блин, но ведь жалко, мое добро и так просто отдавать, а есть ли другой выход, так, чтобы навскидку, нет, а значит нужно получить от этого как можно больше преференций. Крас, у меня есть один вариант, который может устроить всех нас, но только у меня будут несколько условий. Слушаю, у меня есть остров, не особо большой, но вам хватит, могу вас туда поселить, по крайней мере, на первое время. А там посмотрим. Но что ты за это хочешь, Шаше? Тебе и всем своим соплеменникам нужно будет войти в состав моей деревни. То есть, формально будете считаться моими подчиненными. Зачем тебе это? Ведь мы никуда не денемся с острова. Хе, ну нет, дружище. Это какая-никакая гарантия, что вы никак не будете хулиганить. Да и, к тому же, это позволит за вами следить. Ты уж прости, но я вам не доверяю. Да и остров будет не только ваш. Но и мои люди там будут иногда появляться. Не хочется стычек. Крас задумался минуты на три. Хорошо, Владимир, я согласен. Это только одно из условий. Второе. Часть ваших детей с женщинами будет жить с людьми не на острове. Зачем? Ощерился инсаамец. Дети, это наш шаше будущее, мы не отдадим их в рабство. Ты бредишь? Поморщился я. Какое рабство? Просто дополнительная гарантия, что вы ничего не учудите на острове. Причем, женщины и дети могут меняться, скажем, каждую неделю будут жить другие, чтобы не успели соскучиться. Да, я банально собрался держать у себя заложников и ни капли за это не было стыдно. Естественно, я не собирался держать их в камере. Просто будут жить вместе с нами, выделю отдельные квартиры. Короче, я планировал инсаамцев интегрировать в общество, хотя бы нескольких из них, раз ввязался в эту авантюру. Понял, я думаю... Это также возможно. Еще условия, да, но это скорее не условия, а пожелание, работать вместе, да охранять нашу деревню, по возможности. Естественно, никто не будет делать это бесплатно. Мы будем платить за это продуктами, да всем другим, что будет вам необходимо. Короче, наладим нормальные товарно-денежные отношения. Хорош, Шашо, кивнул Крас. Ну и последнее. Ваши оружейные специалисты будут работать с нашими. Есть же такие, не могут не быть, слишком уж ваше оружие интересное, особенно в плане доставлять болезненные ощущения. Думаю, сможем друг другу помочь, совместив ваше оружие с нашим. Мне кажется, это будет убойная штука. О, а вот это хорошее предложение, даже потер руки от предвкушения Крас. Ведь ты с нами тоже поделишься разработанным оружием. Вот, наконец я нашел... Чем можно заинтересовать инсаамца? В принципе, логично, воинственная раса, они точно должны быть заинтересованы в оружии. Радует одно, что несмотря на все свое желание воевать, он готов к диалогу в случае безвыходной ситуации, не бросается в самоубийственную атаку. Только тут надо осторожнее быть, делиться оружием, но контролировать. Если сможем жить в мире, то не вижу причин. Запомни, Крас, здесь у нас с вами одни и те же враги. Это зомби и другие подобные твари. Если так хотите воевать, то мы можем вам помочь в этом. Отлично, мы согласны. Вот, теперь идет мы, вместо я. Значит и правда им нравится идея. Раньше все я, да я, будто сомневался, что остальные поддержали бы его. А теперь самое при самое последнее. Мне нужен свиток улучшения способности. Откуда он у нас? Начал юлить этот хитрый жук. Хочешь сказать, что переместились сюда вместе? Но свиток хранился не рядом и остался где-то в другом мире. Ну не обманывай. И, кстати, сколько вас здесь? 105, из них 30 детей и 40 женщин. Не густо, если вспомнить, сколько вас было в вашем мире. Кстати, если будем находить еще инсаамцев, раскиданных по нашей планете, ты сможешь с ними договориться и принять под свою руку, как раньше было. Конечно, только мне нужно будет с ними общаться, мало кто ваш язык знает. Вот, хорошо, но ты не переводи тему. Раз мы будем в одной связке, то мне нужен свиток. Есть у меня идея насчет его использования. Хорошо, я передам тебе свиток, когда ты перенесешь нас на остров. Приемлемо, кивнул я. Заложников только оставляйте здесь. Где они, кстати? Живы еще, надеюсь? Конечно, мы же не за звери просто так убивать заложников. Даже немного обидевшись, ответил Крас. В дальнем углу этой странной пещеры лежат связанные, отсюда не видно. Хех, какие же гордые. Ишь, не убивают заложников просто так. Ну-ну, если бы не знал, что они те еще мясники, то даже мог и поверить. Это не пещера, а станция метро. Зачем-то поправил я его. Ладно, сейчас я ставлю портал, ненадолго уйду на остров, чтобы убрать из него своих товарищей, а потом вернусь за вами. Договорились? Хорошо, но только, прошу, не слишком долго. Я боюсь все, что твои соплеменники могут начать снова пытаться напасть на нас. Да не волнуйтесь, я быстро. Пока что приготовьтесь к передислокации. Скоро вернусь, за мной только не суетесь. Портал до острова рядом с тем, что уже стоит, и вот я снова здесь. Ну и где мне всех искать? Смотрим карту. Ух ты, блин, куда Миха успел заплыть? Километров 20 отсюда, если не ошибаюсь. А ну-ка мне, отрок, призыв жильца. Пара секунд, и парень оказывается рядом со мной. Полностью мокрый, с синими губами, но счастливый да нельзя. Звали, дядь Вов? Спросил он с глупой улыбкой на лице. Пункт номер раз, возвращаешься на материк. Пункт номер два, пока на остров не суешься. Но почему? Обиженно вытянулось у него лицо. На острове будут пока обитать инсаамцы. Временно или нет, там посмотрим. Но пока они здесь, я стационарные порталы оставлять не буду, просто буду ставить по мере необходимости. Так что возможность сюда прилететь резко ограничиваются. Ну блин, протянул он. А я как раз утонувший корабль нашел. Точнее, даже не утонувший, а слегка притопленный. Корабль? Где? Да здесь недалеко, около острова еще одного, не совсем такого как здесь, поменьше. Так, стоп, подожди, волкам сообщение скину и расскажешь. Всем. Сообщение, Джейк, хватай свое семейство и дуйте к порталу, планы изменились. Радиус, 2 километра. Судя по карте, Джейк находится примерно на таком расстоянии, а раз он близко, то и остальные неподалеку. Рассказывай, что за остров и как его найти, сказал я Мише. Ну где-то полчаса плыть вон в ту сторону, он показал направление. Есть остров, маленький очень, метров 200 диаметром. Вот около этого острова и стоит корабль, напоролся на подземную скалу, наверное. Большой корабль? Не, больше похоже на рыболовный траулер, как в кино показывают. Починить можно? Наверное, если вытащить его из воды. Только смысл? Там дырень здоровенная, слишком сложно, лучше новый найти. Понятно. А как я буду с дельфинами плескаться, раз тут будут инсаамцы? Загрустил Миша. Ладно, давай тогда покажешь мне этот остров твой найденный, сделаю на нем портал, будешь оттуда нырять. Эх, это сложно. Почему? Удивился я. Да весь этот остров, по сути скала, выступающая из земли. Чтобы на него подняться, нужно метров 20 лезть по почти отвесной стене. Я даже не представляю, как подняться на верхушку. Мелочи, махнул я рукой. Мне бы хоть издалека увидеть вершину, а там уже смогу на нем портал удаленно поставить. А дальше уже или лестницу спустим, или ступеньки в скале вырубим. Кстати, а там сверху нормальная площадка, есть ровная поверхность. Ага, там даже деревья растут и птиц полно. Резюмируем. Небольшой остров, на который просто так не попадешь, но сверху есть площадка для размещения. Все верно? Да, именно так. Отличное место для нашего рыболовного заводика. А то я все переживал, как на остров с инсаамцами людей пускать. Дядь Вов, а зачем вам это? Почему хотите этот свой завод на острове? Все равно ведь порталы используете для добычи рыбы, поэтому можете хоть дома на заднем дворе организовать. А вот и нет, Мишень, не хочу все в одном месте держать, считай это диверсификацией производства. Чем в больших местах будут наши представительства, хотя бы тот же завод или посольство, тем лучше. Понятно, протянул Миша. Так что, сейчас поселим здесь инсаамцев и поплывем искать твой остров, да корабль, а там утилизируем его, если ничего интересного не найдем. Да где волки запропастились? А, наконец пожаловали. Из-за кустов вышло лохматое семейство, Джейк, до сих пор безымянная волчица и пятеро щенков, заметно уже увеличившихся в размерах. Наконец-то, Джейк, все, возвращаемся в деревню. Мне нужен этот остров, я на него поселю кое-кого, но из-за этого подселения не смогу обеспечить защиту. Ни вам, ни вашему потомству. Да и боюсь, если честно, что сами тут подерете тех, кто здесь планирует жить. Волчица явственно зарычала, шерсть у нее на загривке поднялась, и мне в голову прилетела картинка инсаамца, склонившегося над ней, беззащитной и избитой. Ага, твои старые знакомые. Так что, пакуйте чемоданы и быстренько домой. В связи с отношением волчицы к инсаамцам, я приготовился было к долгой перепалке, где она будет настойчиво уговаривать остаться, да погрызть пару десятков иномирян. Но, на удивление, она довольно быстро успокоилась и, позвав волчат, молча удалилась в портал. Чего это она так просто сдалась? Спросил я у Джейка, на что тот склонил голову на бок и сделал жест, будто пожимает плечами. Не к добру это, следи за ней. Все, шуруй в портал. Волк кивнул и побежал внутрь портала следом за своей суженой. Так, Миша, давай все же за ними. Я сейчас сюда наших инсаамские товарищей перемещу, да вернусь в Москву, на беседу с руководством, а потом уже до тебя метнусь и поедем мы искать твой остров. У тебя какой размер одежды? Кстати, не знаю, но обычно покупал то, где буква М написана. А что, средний значит, понял. Да гидрокостюм хочу в Москве поискать, а то ты со своими заплывами так и заболеешь, не заметив. Вернулся сюда синий весь, как кусок льда, лед прозрачный, не суть, главное, что ты меня понял. В общем, возвращайся в деревню. Миша ушел в деревню, я закрыл портал и шагнул во второй, который вел в метро к инсаамцам. А вот и я. Ну что, Крас, давай переезжать. Только, для начала, дай-ка я пожму тебе твою руку. Глава 12. Приняв всю толпу инсаамцев к себе, я довел численность населения до 252 штук. А как иначе сказать, человек не подходит, так как у меня уже целая сборная солянка разнообразных существ, если только особи, но как-то звучит не очень. Короче, буду все же считать в человеках. При достижении населения в 200 человек никаких плюшек мне не дали, увы. Единственный плюс, что сейчас уже целых 20 скидка на строительство. Стоп, а почему 252? По моим подсчетам, должно быть 246. Проверим. Ха, волчица с щенками присоединилась как-то. Хотя, почему как-то? Так же, как и Джейк, сама по себе. Причем, если в списке поселенцев Джейк значился как Джейк, инсаамский волк, то вот волчица шла просто инсаамская волчица, а ее щенки, инсаамский волчонок 1, инсаамский волчонок 2 и так до 5. Наверное, обозначение изменится, когда имена получат или придумают сами себе. К моменту моего прихода инсаамцы буквально сидели на чемоданах, а точнее, на разнообразных коробках и тюках. Успели же при экстренной передислокации в метро взять с собой что-то, вот же куркули, или уже здесь нашли, на станции. Впрочем, неважно, пусть берут, если считают нужным. Все быстро в портал, скомандовал Крас соплеменником. О, теперь я его понимаю, да еще без придыхания с этими шипящими звуками. Ну наконец-то, а то очень раздражало. Инсаамцы, подхватив свои пожитки, оперативно стали заходить в портал. Первыми пошли воины, за ними женщины и старики, последними дети. Все переселение народа заняло чуть больше минуты, я зачем-то засек, и вот мы остались вдвоем с Красом на этой станции, если не считать где-то расположенных заложников. Вроде все, Крас, пошли и мы туда. Ты мне, кстати, свиток должен. Надеюсь, помнишь об этом? Конечно помню. Пошли, сказал он и также отправился на остров. Пара секунд и я стою рядом с ним на камнях, а вокруг деловито ходят и осматриваются мужчины-инсаамцы, а женщины собрали всех детей в кучу и уже начинают распаковываться. Крас, вы не спешите здесь обосновываться. Почему? Ты передумал? Встревоженно спросил он. В другое место предлагаешь переехать? Да, переехать, но недалеко. Здесь на острове, так уж случилось, было еще инсаамское поселение, образовавшееся на острове после этого землетрясения. От них осталось несколько домов, не знаю сколько точно, не смотрел еще. Вот в них вам и предлагаю обосноваться, чтобы новые дома не строить. Привет из родного мира, так сказать. Ты убил тех, кто переместился вместе с домами? Как-то грустно спросил Крас. Не, не убил, покачал я головой. Тут цунами прошло через весь остров, это такая большая волна, вот они и потонули. Наверное, не умели плавать. Мы не любим воду, хоть и жили на берегу. Плавали в основном на плотах, так что самостоятельно очень немногие смогут бы продержаться на воде. Ну и зря, учитесь плавать, пригодится. Ну что, где обещанный свиток? Да, конечно, вот он, сказал Крас, что-то сделал и в его руке после небольшой вспышки появился свиток, который он и передал мне. Это как? Удивился я, беря свиток улучшения способности, который так долго ждал. Скрытая сумка, пожал плечами тот, не классовая, а приобретенная способность. Мне б такую. То есть, если бы убил тебя, то все равно свиток бы не нашел? Нет, покачал головой Крас, впервые на моей памяти улыбаясь. Учту, у вас на первое время есть еда, надеюсь? Да, запасы были, мы их успели забрать. Ну и в вашей этой подземной пещере смогли кое-что найти, подтвердил он мою мысль о наличии еды. Хорошо, позже еще подкину, а там организуем стабильную поставку. Дома расположены вон там, я указал рукой направление. Вы пока обосновывайтесь, не буду отвлекать. Конечно, и спасибо тебе, Владимир. Ни за что, сочтемся еще. Я шагнул в портал и очутился в метро. Так-с, вход на остров закрываем, так как я пока особо не доверял инсаамцам, несмотря ни на что. Буду создавать портал по мере необходимости, а пока что понаблюдаю за ними удаленно. Посмотрю, догадался ли Мишка одного из своих мышат оставить на острове. Да и не помню я, чтобы он птиц забирал. Хотя, может, он это сделал уже когда я ушуршал по делам, не знаю. Ну что же, пока есть минутка, смотрим свиток улучшения способности. Так, теперь выбираем способность. Какую? Да двусторонний портал. Конечно, какую же еще? Мою самую часто используемую. Двусторонний портал 2 уровня. Открывает двусторонний стационарный портал желаемого размера. Затраты маны для открытия стандартного размера 150 единиц. При увеличении и уменьшении размера затраты на создание и поддержание увеличиваются-уменьшаются. На время открытия стандартного портала у домовладельца резервируется 30 единиц маны. Портал может быть открыт только в известную домовладельцу точку. Время перезарядки способности – 1 час.